Глава 31. Выбор пал на Рика. Вот так и получилось, что все, и люди, и вещи, разлетелись один за другим в разные стороны. Пушки Спенсера повредили 10 домов в Килморской бухте, причем некоторые настолько серьезно, что восстановить их оказалось невозможно. И тогда владельцы всех пострадавших зданий объединились и создали фирму, которая занялась их реконструкцией и срочным до наступления осени ремонтом. Желая сделать все как можно лучше, восстановить в точности каждую деталь, они взяли за основу старые фотографии. В эти дни, когда на стройках всюду кипела работа, старшие и средние братья Флинт обнаружили свое подлинное призвание. Они оказались отличными строителями, прекрасно возводили строительные леса и клали кирпичи, и сейчас, спустя многие годы после тех событий, они работают каменщиками. Их младший брат, напротив, занялся организацией работ, стал предпринимателем или, как он предпочитает называть себя, менеджером. И всякий раз, когда предстоит принять трудное решение, он подбрасывает небольшую монету-талисман. Он приобрел кабриолет и разъезжает по всему побережью. Иногда бывает и в Лондоне, но по-прежнему больше всего любит свою спокойную Килморскую бухту. Что касается Аниты Блум, она вскоре обняла своих родителей и пообещала им больше никогда не убегать от них, хотя знала, что говорит неправду. Она продолжала встречаться с Джейсоном, и в течение нескольких лет у них все было просто замечательно. Питер Дедалус привел в порядок свой дом с зеркальной крышей и вновь открыл часовую мастерскую на главной улице города. Некоторое время осваивал компьютер, но потом оставил его в покое, когда понял, что довольно сложно выйти в интернет на частоте зеро, на какой работает его радиоприемник. Он так и не женился, говорят, будто раз в году он устраивает в своем вращающемся доме большой праздник, на который съезжается множество гостей из самых далеких краев и приходят некоторые горожане. Переводчик тетради Улисса Мура немало времени провел в обществе супругов Мур, надеясь, что они прольют свет на некоторые не совсем ясные события в их жизни и помогая им привести в порядок то, что осталось от виллы Арго. Они дружно трудились почти 2 месяца, а потом переводчик попрощался с супругами. Все это время Улисс Мур охотно и подробно отвечал на все его вопросы, но некоторые моменты все же так и остались не вполне ясными, например, роль животных, в частности обезьян, во всей этой истории. Покидая дом на вершине утеса, переводчик с радостью отметил, что Улисс Мур наконец-то счастлив и доволен своей жизнью, как никогда прежде. А вообще-то он предпочел бы увидеть его таким же злым и сердитым, как в ту минуту, когда тот увидел, что случилось с его любимой башенкой и с Метисом. «Что собираетесь теперь делать?» — спросил его переводчик, прежде чем навсегда покинуть Килморскую бухту. «Восстановите все и снова отправитесь в путешествие?» «А вы, господин переводчик, продолжите свой роман?» — в свою очередь поинтересовался Улисс Мур. Примерно тогда же ребята вернулись в лабиринт. Они снесли туда все необходимое для регистрации Килморской бухты в отделе воображаемой топографии Ассамблеи воображаемых мест, первый ключ, чтобы хранился в надежном месте, и романы Улисса Мура как документальные свидетельства существования города, а также паспорт, говорящий о его бессмертии. Поскольку их попросили назвать постоянного представителя города в ассамблее, ребята дружно решили командировать туда самого способного из них, а также больше всех любящего Килморскую бухту. Единодушно выбрали Рика Баннера, хотя он и возражал всю обратную дорогу. Спустя 8 месяцев после описанных событий Вивиана Войнич, направляясь быстрым шагом в Ноттинг-Хилл, вдруг замерла у книжного магазина и едва в обморок не упала от удивления. Почти всю витрину занимало множество экземпляров книги Мариуса Войнича под названием «Сердцу не прикажешь». В волнении Вивиана вошла в книжный магазин и с трудом протиснулась между пожилыми дамами, желавшими приобрести произведение ее брата. Наконец, ей тоже удалось взять в руки книгу. Вивиана открыла ее, надеясь увидеть посвящение, но обнаружила только краткое замечание, предваряющее текст. «Эта книга — плод воображения». «Воображение?» — удивилась Вивиана Войнич. «Мариус обладает воображением?» «Да, представьте себе», — ответила ей какая-то женщина, стоящая рядом. «Это чудесная любовная история». «Любовная история?» — еще больше поразилась Вивианна. «Написанная Мариусом?» В краткой биографии автора говорилось, что он живет в небольшом местечке в графстве Корнуолл, где в спокойной обстановке пишет новую книгу и разводит цветы. Представив своего брата поливающим пионы, Вивианна невольно улыбнулась и купила книгу, попросив скидку. И если бы только знала номер телефона своего брата, немедленно позвонила бы ему. В тот год Томазо Раньери Страмби в своем венецианском доме получил в подарок на Рождество лупу, многотомную энциклопедию, пробковый шлем и огромный ящик с инструментами одного преждевременно скончавшегося английского таксидермиста. Поскольку у него не оказалось наследников, все принадлежащие ему вещи, кроме самых крупных чучел, перешли в собственность мальчика. Ящик пришел по почте. Почтовые штемпели на нем, как и на поздравительной открытке, определенно были проставлены в почтовом отделении, которым заведовала Калипсо. И с тех пор Томазо серьезно начал готовиться к карьере будущего натуралиста. Он наверняка станет лучшим защитником животных. Все остальные персонажи этой истории вернулись к своей обычной повседневной жизни и уже не опасались, обернувшись на улице, увидеть, что их преследует человек в котелке и с зонтом.